Прежде чем его разорвут на кусочки, он еще поборется. Большим пальцем он включил электричество. Ослепительный свет, вырвавшийся из прожекторов, отбросил чернильную тьму назад. Тихонько загудели ускорители. — Джек, что ты делаешь? — Где оно? — Рядом с тобой. Он почувствовал движение раньше, чем увидел его, и резко повернулся влево. В горе пульсирующей плоти открылся глаз величиной с крышку мусорного бака. Джек с трудом подавил испуганный крик. Ослепленный непривычным светом, глаз моргнул. Чудовище действительно лежало рядом, горою возвышаясь над крохотной субмариной. Джек заметил еще какое-то движение. Позади кормы Наутилуса взлетели и стали раскачиваться в воздухе щупальца. Чудовище приходило в себя после первоначального шока. Джек вспомнил, как совсем недавно адский вампир схватил рыбу, топор, и ему вдруг стало очень жаль маленькую рыбку. Нажав на обе педали сразу, он бросил подлодку вперед и вбок. — Не убегай! — завопил Роберт прямо в его ухо. — А кто тут убегает? — со злостью спросил Джек. Он развернул субмарину и нацелил ее носом на неприятеля, после чего взял за джойстик манипуляторов и раскрыл стальные клешни. Они были способны скрушить скалу. Чудище повернулось и протянуло щупальца по направлению к Джеку. — Что это такое? — Видеоизображение нестабильно, — ответил Роберт. — Но, судя по всему, это Архитеутис, гигантский кальмар, относящийся к классу цефалоподов. Этих тварей находили всего несколько раз, да и то мертвых. Они обычно попадались в глубоководные сети траулеров, но такой огромный еще не встречался. Спрут решил переменить дислокацию и стал выбираться из пространства, освещенного прожекторами. Одно щупальце, толстое, как канализационная труба, поползло почти по самому дну, к субмарине. Джек включил ускоритель на полную мощность, но его реакция оказалась недостаточно быстрой. Извивающаяся конечность твари метнулась к лодке и ударила по корпусу. Субмарина подпрыгнула, ее нос задрался вверх, а Джек больно ударился лбом в колпак кабины. Пытаясь не обращать внимания на светлячков, летающих перед глазами, он давил на педаль ускорителей, но лодка никак не отреагировала. Сначала Джек испугался, что отказал источник питания, а затем увидел на колпаке присоску величиной из блюда. Щупальца обвила субмарину и потащил ее к горе бесформенной плоти. Джек оказался в ловушке. Швы на корпусе лодки скрипели от напряжения. Чудовище было почти полностью освещено лучами прожекторов. 8 мускулистых конечностей и 2 более длинных щупальца отходили от бледного тела. Кожа животного была почти прозрачной. По бокам приплюснутой головы виднелись 2 плавника. Облепив титановый корпус Наутилуса, невероятной величины присосками, она словно испытывала лодку на прочность. Внезапно субмарина вздрогнула. Свет прожекторов сместился в сторону, и Джек увидел всего в метре от себя, вооруженный клювом, открывающийся и закрывающийся рот монстра. Через динамики гидрофона в кабине раздавались размеренные щелчки. Беззвучно ругаясь, Джек развернул один из манипуляторов и ухватил им ближайшее к нему щупальце. Стальная клешня впилась в податливую плоть спрута, и вода окрасилась черной кровью. Однако, прежде чем Джек успел обрадоваться этой маленькой победе, Наутилус швырнул, и он стал кувыркаться, как еж, катящийся с горы. Джек отпустил джойстик манипулятора и пытался стабилизировать положение лодки, нажимая на педали, но это не дало результата. Наутилус ударился о морское дно и замер на боку, до половины погрузившись в ил. Джек ушиб плечо и сморщился от боли. — Джек, выключи свет! — Игра вдохлого тут не катит, — ответил он и стал шарить в пространстве правым манипулятором, пытаясь нащупать спрута. Делать это приходилось вслепую, поскольку все вокруг заволокло поднявшим со дна облаком ила. — Послушай меня, мы сейчас попробуем отвлечь эту тварь. — Каким образом? Муть вокруг лодки стала оседать, но то, что увидел Джек, не обрадовало его. Гора розовых мышц надвигалась прямо на Наутилус, протягивая к нему извивающиеся щупальца.